Глава 32. Честь черпской жандармерии. «Не так страшен человек, как его малюют», — гласила мудрая народная поговорка. Так и ситуация, в которой мне удалось побывать, оказалась не безвыходной. Майор Кадич быстро навел порядок в здании НИИ. Несчастные, запуганные черти, побывавшие в незавидной роли испытуемых, были наконец-то освобождены. Преступники во главе с чумазым Петко обезврежены, и спецназовцы Кадича сажали их в вертолет, на котором отряд во главе со старым майором прибыл на пик. Что сказать, его появление стало полной неожиданностью. Все же я совсем не ожидал увидеть старого чертяку на пике, учитывая все обстоятельства нашей устной договоренности. Однако не зря Кадич долгие десятилетия успешно возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью. Свою работу он все-таки знал от и до. «Как ты?» — он положил свою лапу на мое плечо, крепко сжал и внимательно взглянул в мои глаза. «Я беспокоился за тебя, Диан». Если не считать этой царапины, я по-прежнему прижимал ладонью пулевое ранение в боку. «Все в порядке». Медик, оказавшийся в рядах отряда спецназовцев, поспешил осмотреть меня и оказать первую помощь. Пуля прошла на вылет, не задев жизненно важных органов. Как говорится, жить буду, а шрамы украшают настоящего черта. Кадич по-отечески похлопал меня по плечу. «Думал уж, не увижу тебя, Видич. Тебя поместили в список пропавших без вести», — честно сказал он. Я представил, каково же было майору услышать мой голос из трубки телефона. Должно быть, у старика побежали мурашки по спине. Но надо отдать должное. Опытный жандарм не подал виду, а сделал все как надо. «Отличная служба, Диан», — продолжил он. «Знаешь, все-таки я был неправ, когда не поверил в тебя. Ну, если бы не верили, то не послали бы на пик». «Честно?» «Я отправил тебя сюда только для того, чтобы ты не натворил дел в Ночграде», — негромко хохотнул майор. «Знал бы ты, сколько подобного рода донесений на Ивича ложилось на мой стол прежде». «И вы не давали этим делам ход?» — удивился я. «Хотя нет, ни чуточки не удивился. Теперь я сам все понимал. Чтобы остановить Петка Ивича, сформировавшего огромный преступный синдикат, требовалось нечто большее, чем просто доносы и записи прослушек. Требовалось взять самого опасного черта Чербии с поличным, что мне удалось сделать сейчас. Я решил спросить у Кадича еще один вопрос, который так волновал меня. Хотелось узнать, как майору с отрядом спецназовцев удалось найти здание НИИ на пике, когда чумазый Петко умело заметал за собой следы. «Как вам удалось найти нас, товарищ майор?» — спросил я. Кадич усмехнулся, повернулся к вертолету, куда прямо сейчас двое бойцов вели чумазого, у которого резко сменилось настроение. Ни капельки не осталось от прежнего, уверенного в себе черта, который не видел на своем пути преград. Он потупил взгляд, не говорил ни слова и трясся, как осиновый лист. Возможно, Ивич рассчитывал на какое-то чудесное спасение со стороны своих покровителей в Ночграде. Но мне почему-то думалось, что никто из них не протянет ему лапы. Преступная песенка господина Ивича была спета. Единственное, что ожидало его теперь, — это справедливый суд. «Вы рисковали, когда отправлялись сюда?» — добавил я, видя, что Кадич не торопится отвечать. «Рисковал», — неохотно поморщился майор. «В Ночграде до сих пор не знают, что я поднял по тревоге лучший отряд бойцов. А когда узнают, то полетел к небесам мой заслуженный отдых». Он тяжело вздохнул. «Останется, старина Кадич, без пенсии и погон». «Вы ничего не сообщили генералу?» Теперь уже неподдельно удивился я. «Более того, я подделал приказ о выделении группы», — пожал плечами старый черт. Мои брови поползли вверх, а майор Кадич неумолимо продолжил. «Но, знаешь, когда я услышал твой голос в трубке, и ты сказал, что ждешь моей помощи, в тот момент мне было наплевать», — ровно отрезал майор. «Почему?» — робко спросил я. потому что вспомнил, зачем я сам в свое время шел в полицию, Диан», — тихо ответил Кадич. «А еще запомни, сынок, майор Кадич своих бойцов никогда не бросает». Я не выдержал и крепко обнял старину майора. Тот скорчил недовольную гримасу, но не попытался высвободиться. «В конце концов, я охотился за этим мерзавцем последние 10 лет жизни, и грех не воспользоваться тем, что ты преподнес мне его на блюдечке», — расхохотался он. Я пытался смеяться вместе с ним, несмотря на огнестрельную рану. Наконец Кадич замолчал, вытирая выступившие на глазах слезы. «Мы отследили вертолет Ивича, который вылетел на пик сегодня днем», — пояснил он. «Ну, а дальше было дело техники». Я благодарно кивнул, еще раз восхищаясь смекалке и отваге майора. Далеко не каждый жандарм был способен действовать столь рискованно и согласился бы поставить на кон собственные погоны. Тем более тогда, когда до пенсии оставались считанные месяцы. В вертолет загрузили арестованных Висконского, Робика Наливайку и Чумазова Петка. Следом бандитов, которых Ивич выставил охранять НИИ. Бойцам Кадича пришлось подвинуться, чтобы взять на борт тех испытуемых, которым требовалась срочная медицинская помощь. Некоторые черти буквально валились с ног после всех пережитых в лаборатории невзгод. Среди них был доктор Лисич. Я надеялся, что вампир будет проходить по этому делу исключительно как свидетель. В конце концов, Лисич был нисколечко не виноват в том, что его детище попало в лапы бандитов, а его самого вынудили принимать участие в экспериментах над нечистыми. Остальные испытуемые, успевшие свыкнуться со старой новой реальностью без больничных коек и капельниц, не влезли в вертолет. Кадич предложил им дождаться, когда вертолет вернется из Ночграда. Но несчастные, пережившие столько, что нормальной нечисти хватило бы на несколько жизней, наотрез отказались и предпочли добраться до Ночграда на поезде. Благо, поезд отходил от станции уже через 2 часа. Это значило, что к полудню все свидетели дела Чумазова-Петка будут в Ночграде и будут готовы дать показания. Среди тех, кто не попал в вертолет, оказалось Славно. Я не раз ловил на себе ее взгляд за то время, пока помогал Кадичу и его бойцам. Она все еще была испугана и потеряна. Прошел адреналин, и теперь это была снова самая обыкновенная девчонка, лишь по стечению обстоятельств, попавшая сюда. «Нам пора», — отвлек меня старина Кадич. «Я не полечу, товарищ майор», — покачал головой я. «Сами видите, в вертолете больше нет мест». «Сядешь кому-нибудь на коленки», — Кадич хохотнул, но в тот же миг сделался серьезным. «Уверен, что не полетишь с нами, Диан?» Я снова покачал головой и покосился на Славну. «Лучше взять на борт того, кто в этом действительно нуждается. Я же обещаю быть в участке к полудню». Майор Кадич перехватил мой взгляд и вздохнул. «Незаконченные дела?» — спросил он. Я смущенно улыбнулся и кивнул. «Какие твои годы? Спасибо тебе, лейтенант, но сразу с вокзала жду тебя в участок, как штык. И не говори, что мне одному придется расхлебывать всю эту кашу». «Служу черби!» Я вытянулся по струнке и отдал честь, чувствуя, как бешено колотится сердце. Лопасти вертолета уже вращались, обдувая нас потоками воздуха. Кадич на прощание помахал мне лапой, сел на борт, и вертолет поднялся в небеса. Я все еще махал Кадичу, как вдруг майор показал мне большой палец. В этот момент моей лапы коснулась лапа Славны. «Ты остался, Диан? Почему не улетел вместе с ними?» Чертовка держала мою ладонь своими лапами и смотрела в мои глаза. Я ответил первое, что пришло мне в голову. «Я ведь обещал защищать тебя». Наверное, я хотел сказать что-то еще, но Славна не дала мне договорить. Обняла меня за шею и поцеловала в губы. Постскриптум. Надеюсь, никто не подумал, что мы забыли про Жорика. Он от меня не уйдет. Конец.